Глава 44. «Не совсем так», — сказал я. «То есть?» Колокольцев посмотрел на Петруху. Петруха посмотрел на Колокольцева. Я улыбнулся им обоим. «Насколько я знаю, науке известны и случаи, когда переносится не только сознание, а и сам человек, так сказать, во плоти. И я как раз такой случай». «Немыслимо! И как давно это произошло?» «Да в 89-м же. Остальная часть истории остается без изменений». «Это невозможно», — заметил Петруха. «Как ты легализовался? Откуда взял документы, квартиру, предысторию, наконец?» «Думал, вы мне это объясните. Вы же эксперты». «У тебя был настоящий паспорт с твоей фотографией. Я его в руках держал, и он не был поддельным. Совершенно точно не был». «Потому что я его не подделывал». «Где же ты его взял?» «В кармане нашел. В вечер, так сказать, прибытия». «Я не понимаю. То есть ты там был, Василий Иванович, и здесь ты, Василий Иванович? С паспортом, квартирой и машиной на твое имя? С послужным списком в, мать его, ГРУ?» «Я сам не знаю, откуда все это взялось, включая послужной список и наградной пистолет. Но факт остается фактом». «Значит, вы хотите сказать, что вы не заняли место этого человека?» — уточнил Колокольцев. «Что до августа 89-го года такого человека вообще не существовало?» «А потом он откуда-то взялся». «Ничего не может просто взяться. Должны быть какие-то причины и какая-то основа, потому что не может такое произойти на пустом месте. Вы в 2019-м кем работали?» «Физруком». «А в 89-м, как только оказались здесь?» «То нашел в своем паспорте приказ о зачислении на работу в школу». «Хм», — сказал Колокольцев. «Возможно, имеет место частичное замещение воспоминания». «А это как?» «Это один из механизмов защиты рассудка. Чтобы вы не испытывали шока от пребывания в новом теле, ваш мозг заставил вас думать, что это ваше тело, а на самом деле оно принадлежало человеку из нашего времени. Чье место вы заняли?» «Но это мое тело. Уж я-то знаю. Я его 30 лет холил, лелеял, тренировал и подвергал всяческим опасностям. Все эти шрамы, все эти родинки – мои». «Или ваш мозг хочет, чтобы вы так думали, чтобы не загружали себя мыслями о том, что заняли чье-то чужое место. И зовут вас на самом деле вовсе не Василий Иванович. Просто вы этого не помните. И работали вы, возможно, не физруком, а завхозом». «Не-е-е», — сказал я и покачал головой. «Что-то мне это объяснение не нравится». «Бритва Акама, молодой человек. Самое простое объяснение обычно самое верное. И не стоит плодить новые сущности без необходимости». «Мне тоже это объяснение не нравится, проф. Да, оно простое, логичное, и в любом другом случае я бы с вами согласился, но не в этом. Потому что частично замещенные воспоминания делают Чапая рядовым провольнем. Тысячи их и никак не ведут к разгадке феномена, из-за которого его пытаются убить столько народу. Завхоз, физрук. Как сказал бы один наш общий знакомый, в чем, сука, смысл?» «Альтернативное объяснение антинаучно, то есть оно противоречит тому, что нам известно о мироздании сейчас». «Когда-то нам было известно, что Земля плоская и покоится на четырех слонах, которые, в свою очередь, стоят на черепахе, дрейфующей в полной пустоте. И ничего, как-то мы новости о шарике пережили». «Я к тому, проф, что у мироздания еще много загадок, и не стоит отвергать версии только потому, что они кажутся вам слишком фантастическими. И, кстати, что это за версия-то?» «Я все же склоняюсь к версии о частично замещенных воспоминаниях, потому что в ином случае получается, что реальность прогнулась под Чапая, постаравшись вписать его в себя и создать ему предысторию». «Одномоментно нарисовав ему квартиру, машину и наградной пистолет?» — уточнил Петруха. «А такое вообще возможно?» «Нет», — сказал проф. «Даже если изменения были минимальны, Даже если для того, чтобы принять Чапая, реальность вычеркнула из себя какого-то максимально на него похожего, переписав на другое лицо всю его собственность и заслуги, у меня нет ни малейшего представления о том, почему так могло произойти. Ведь для мироздания люди и муравьи одинаковы. А много ли вы обращаете внимание на муравьев? Немного. Пока они не начинают ползать по моей еде во время пикника. Вы правы, эта версия действительно антинаучна, нелогична и непонятна. Зачем? А сам ты что по этому поводу думаешь, Чапай? Не знаю, но если воспользоваться бритвой Аккама, то получается, что я — это не я? Ты — это ты, просто зовут тебя по-другому, выглядишь ты иначе, и на самом деле ты не физрук. Вот и приехали. «Замечательно вообще. Я пришел сюда хоть за какими-то ответами, а получил еще больше вопросов. Как меня звали на самом деле? Как я выглядел? Физрук ли я? Физрук или не физрук? Вот в чем вопрос. Но если все так, то зачем мне вообще помнить про 2019-й? Наша личность – это, грубо говоря, сумма наших воспоминаний. Поэтому заменена может быть только некоторая их часть». Иначе ваша личность перестанет существовать. Иными словами, есть грань, которую ваш мозг даже в целях самозащиты не может перейти. Вы достали из кармана паспорт, увидели фотографию, и мозг заставил вас поверить, что это ваша фотография. Прочитали имя, и мозг заставил вас поверить, что это ваше имя. Увидели приказ о зачислении на работу. И мозг подсказал вам, что именно там вы и хотели работать. Защитный механизм, помогающий вам адаптироваться в новых условиях, как я уже говорил. Я покатал в голове обе версии. Одна была логичная, рациональная и объясняла почти все, за исключением только повышенного интереса, который проявляли к моей скромной персоне разнообразные спецслужбы из будущего. Вторая была бредовая, антинаучная и фантастическая и не объясняла вообще ничего, кроме этого самого интереса. Потому что если реальность действительно прогибается от моего присутствия, то ее свойство и делает меня идеальным агентом хаоса и дестабилизирующим фактором. Понять бы еще, почему она прогибается. Гипноз. Что гипноз? Гипноз может помочь тебе вспомнить то, что ты забыл. Я не верю в гипноз, и я ему не поддаюсь. Но проверить все равно не мешает. А у тебя и гипнотизер знакомый есть? Кашпировскому могу позвонить, он не откажет, он мне должен. Я-то думал, что он мелкий бандит, а он вон как широко шагает, Кашпировский ему должен. Кто знает, каких высот мог бы достичь Петруха, если бы его не убили вчера. В смысле, его вчера уже не убили, поэтому фиг знает, каких высот он еще достигнет, если, конечно, его не убьют завтра. Возможно, даже из-за меня. «Позвони», — согласился я. «Вдруг и получится. Всегда лучше знать, чем не знать. Отрицательный результат — тоже результат. Ты настолько в это не веришь? Ну, допустим, мы узнаем, что я не физрук, и зовут меня не Василием, а Владимиром. Чем это нам поможет?» «Это исключит вторую версию, а значит, причины феномена нужно будет искать в каком-то другом месте». «В каком?» «Если тебе известно другое место, почему бы не поискать там прямо сейчас?» «Мне неизвестно, но делать что-то надо. И вот еще вопрос. Если ты действительно способен прогибать реальность под себя, то почему ты такой неамбициозный?» «Что ты имеешь в виду?» «Почему ты физрук?» «Физрук, а не генсек, не папа римский, не миллионер где-нибудь на Кипре. Почему люберцы, а не Калифорния или Монако?» Почему восьмерка, а не Порше? Порше в Люберцах долго не проживет. Не угонят, так разуют. Ну, так а почему люберцы? Возможно, именно там и в таком виде Чапаю наиболее комфортно. Я все еще не сторонник этой версии, но ответы на ваши вопросы довольно просты. Чапай пытается повторить свой жизненный путь, возвращаясь в те времена и места, где ему было наиболее комфортно. «Это сейчас-то комфортные времена?» – изумился Петруха. «В 90-е Чапай был ребенком», – напомнил Колокольцев. «Дети не сталкиваются с таким же количеством трудностей, как взрослые. Кроме того, детские воспоминания всегда несколько идеализированы. И в 2019-м 90-е могут показаться человеку совсем не такими, какими они на самом деле есть. Но он же не в детство вернулся. Значит, он был вполне доволен своим возрастом. Это же все субъективно, вы понимаете? И когда случился перенос, он оказался в наиболее комфортном для него возрасте, во времени, о котором у него остались самые теплые воспоминания. Но я в очередной раз повторюсь, это только гипотеза, в которую лично я не верю. Чапаев, какое именно место Люберец вас перенесло? На пустырь. Где его сразу же встретил торжественный комитет, состоящий из местных гопников. Сколько их было, Чапай? 5. И что было дальше? Он их всех раскидал. Любопытно. Чапай, а раньше в жизни у вас такое было? В версии себя 2019 года вы были способны на такие подвиги? Ну, так-то да, но что толк от моих воспоминаний, если они частично ложные? Поинтересовался я. Может быть, я в 2019-м был вообще каким-нибудь ботаником и тяжелее шариковой ручки ничего в руках не держал. Защитные механизмы работают не так. Сама личность не меняется, меняются только мелкие детали. Возможно ли, что в момент, предшествующий переносу, вы искали какого-то конфликта? Или в каком-то конфликте уже участвовали? Бывает так, что обстоятельства сильно влияют, и человек попадает в схожую ситуацию, чтобы ему было легче адаптироваться. Я не помню ни самого факта переноса, ни обстоятельств, ему предшествовавших, сказал я, и, наверное, это свидетельствует об избирательных провалах в памяти и защитных механизмах, о которых говорил профессор. Если таки решитесь на сеанс гипноза, постарайтесь вспомнить этот момент, посоветовал Колокольцев. Он может многое прояснить. Пока же все становилось только еще более запутанным. Петруха подкинул меня до метро, на котором я добрался до своей машины. Четкий план действий у нас не сложился. Встреча с экспертом дала только пищу для размышлений, но не более того. Ясность в уже имеющихся вопросах не появилась, зато добавились новые. Петруха обещал договориться о встрече с Кашпировским или каким-нибудь другим гипнотизером уже на завтра, а это значило, что сегодня я совершенно свободен. И поскольку делать было совершенно нечего, а ожидать очередное вторжение хронодиверсантов можно было в любой точке пространства, я решил отправиться в место, где, по уверениям профессора Колокольцева, мне должно быть наиболее комфортно – в Люберцы. Если после обоих своих путешествий во времени я оказывался на одном и том же пустыре, так, может быть, это не просто пустырь? Может быть, это своего рода якорь, магнит, который притягивает меня в нужное время? Но нужное для чего? Хотелось бы и мне это знать. Я припарковал машину, перешел дорогу и вступил на тропинку, ведущую в сердце территории. Меня окружала начинающая желтеть некошная трава, прячущая в себе куски бетона, обрывки ржавой арматуры, битые бутылки и черт знает, что там может быть еще. В отличие от моих предыдущих визитов сюда, светило солнце, при котором все выглядело не так, как тогда. И я затруднился бы указать, где именно находятся места моей боевой славы. Конец августа. Для взрослого, наверное, это мало что значит. Но в детстве это та самая пора, когда летняя беззаботность сменится осенними тяготами, новым учебным годом и всем, что с этим связано. Прощайте, каникулы, здравствуйте, повзрослевшие одноклассники и ничуть не изменившиеся учителя. Конец августа – это как вечер воскресенья. Пока все еще хорошо, ты спокоен и ничем не занят. Но утро понедельника и новая рабочая неделя уже подкрадываются к тебе и не дают полностью расслабиться. И хотя телом ты еще здесь, но мысли все чаще переносят тебя туда. Сейчас я уже не школьник, и на работу мне точно не надо. Но у меня куча других проблем, которые я бы с радостью поменял на необходимость учиться или преподавать. Как провести человечество по шаткому мосту между хроноштормом и ядерной войной? И какого черта эта участь выпала именно мне? Кураторы, поглощающие временные линии буря, серии конфликтов по всему миру, который приведет к уничтожению большей части человечества. Что я могу со всем этим сделать? Почему я вообще решил, что должен что-то с этим сделать? Может быть, моя миссия в прошлом сводится к тому, чтобы засвидетельствовать падение цивилизации? Если у меня вообще есть какая-то миссия, а я не оказался здесь, случайно выиграв приз в какой-то вселенской лотерее, билеты которой я даже не покупал. Мне хотелось, чтобы в происходящем был какой-то смысл. Но мирозданию может быть плевать на то, что я там хотел. Я добрел до центра пустыря и не нашел там ничего, кроме привычных взгляду развалин. То ли коровник тут когда-то был, то ли овощехранилище. Пустырь и пустырь. Зачем я сюда приперся? Чего я хотел здесь найти? Что ожидал увидеть? В любом городе таких пустырей десятки. Почему же я ждал, что этот окажется каким-то особенным? В конце концов, может быть, меня случайно оба раза тут выкинуло. Тупо подальше от людей, чтобы я своим появлением из пространственно-временного портала их не нервировал и повода для нездоровых сенсаций не создавал. Я присел на нагретую солнцем бетонную плиту, упер локоть в колено, положил подбородок на ладонь. Скульптурная композиция «Чапай размышляет о том, что делать дальше» и задается вопросом, а Чапай ли он вообще? Провалы в памяти или чрезмерно податливая реальность? Какой вариант я бы предпочел, если бы у меня был выбор? И из чего бы реальности быть такой податливой? Может быть, это вообще не реальность, а какой-то виртуальный мир, аналог матрицы, созданный для того, чтобы утвердить господство машин. И я попал сюда совершенно случайно? Существует ли ложка? Ложки, ясное дело, у меня при себе не оказалось. Зато неподалеку в траве валялся отрезок арматуры, который для моих целей подходил ничем не хуже. Я машинально очистил его от травы и засохшей земли. Снова уселся на плиту и уставился на арматурину, стараясь убедить себя, что ее не существует. Я вам это рассказываю, чтобы вы отчетливо понимали, до какой степени отчаяния я дошел, пытаясь навести порядок в этом бардаке. Арматура, разумеется, не согнулась ни на сантиметр, оказавшись совсем не такой податливой, как реальность вокруг. Или для чистоты эксперимента действительно надо было ложку брать? «Впадаешь в маразм, Чапай», — сказал я себе. Встал с теплого бетона, отряхнул джинсы и совсем уже было собрался пойти к машине, как почувствовал что-то неладное. В воздухе повисло напряжение и неуловимое чувство опасности. Я замер и выждал десяток секунд, за которые так ничего и не произошло. Наверное, показалось. Решил я и собрался продолжить путь. Как в паре метров от меня открылся портал, и вылетевшая из него граната упала мне прямо под ноги.